Затем он разыскал своих врагов, не пожелавших, чтобы он стал царем, и велел казнить их. Мы с Симоном задумались о смысле этой загадочной притчи. «Я не могу ее понять», — признался я в своем бессилии. «Но мне это кажется несправедливым. Я тоже ничего не могу понять, но с тех пор, как я узнал о его смерти, эта история все больше не дает мне покоя. Я не могу отделаться от мысли, что с человеком знатного происхождения, которого ненавидели его подданные, он сравнил самого себя и желание приумножить свое неземное царство. Он, конечно же, собирается еще вернуться и потребовать отчета от тех, кому он доверил свою мину, чтобы узнать, кто и как ею распорядился. «Ты точно запомнил притчу?» — спросил я. «По крайней мере, основную идею, думаю, я запомнил хорошо», — ответил он. «Во всяком случае, я слышал ее не один, а остальные смогут это подтвердить. Одни могут утверждать, что в ней речь шла о талантах, другие скажут, что слуг было всего трое, однако концовка, показавшаяся нам странной, неожиданной и несправедливой, запомнилась всем одинаково». После минутного раздумья он продолжал. «Не думаю, что в этой притче деньги основное. В ней заложен более глубокий смысл. Он говорил, что не стоит стяжать сокровища на земле, где их пожрут моль и черви, а следует их собирать в его царстве». Симон вздрогнул, словно ему в голову пришла неожиданная мысль. «Элиазар», — приказал он, — «быстро сбегай к шкафам, возьми там всю шерстяную и льняную одежду и раздай ее нищим во дворе».